Алекс Нагорный и Юрий Москаленко. Серия «Не в магии счастья». Книга 16. Берсерк забытого клана. Стезя судьбы. Пролог с архидемонами. Встревоженная птица вспорхнула со шпиля и вознеслась в высокое небо, став крохотной точкой среди облаков. И прежде чем совершенно исчезнуть из виду, тень птицы крылом зацепила участок стены заброшенной древней постройки. Там содрогнулись темные своды старой часовенки, укрывшие от взглядов вход в лабиринт. Стены сбросили часть штукатурки, несущие следы прошедших эпох. Вмиг фрески заплакали, стон вырвался из темноты вместе с гнилостным запахом ветра, распугав племя тех пауков, которые выбрали это место пристанищем для своей скучной жизни. И невдомек птица той, что же таят недра земли под древним акрополем. И дай-то светлые силы, что так с ней случилось, с той перепуганной птицей, сейчас парящей ввыси над старой часовенкой. Исчадия столкнулись среди каменных стен низкого свода, взревели неистово и с яростью бросились в битву. Что послужило причиной? Все то раздражение, что не позволило демонам остаться до грани. Их просто выдернули из привычной реальности, дав разгореться адскому пламени в жалком подобии проклятых душ. Дело сделано. Нет обратного хода. Вот только вызвавший их не учел той опасности, что несет появление обоих исчадий, не способных на мирное сосуществование ни с хозяином, ни даже друг с другом. Демон Гарпий трехлятый ударил дырявым крылом и рассек темноту всполохом адского света. Лютой ненавистью вспыхнули очи второго. Архидемон взревел и нанес ответный удар. Ядовитая пыль поднялась с древнего камня и окрасилась в алый и огненный цвет. В зале под каменным сводом нависла туманная взвесь, и медовик перекинулся, словно ком липкой субстанции, а затем и покинул арену. Он не готов к смертельному бою. Ему нужно окрепнуть, хлебнуть небывалое количество крови и забрать души воинов, коих нужно найти. И вновь страшный стон пролетел по всем коридорам, заполнив пространство нескончаемой болью и злобой на всех. Еще долго эхо гуляло по уголкам древнего лабиринта, терзая страхом любого из слышавших их, будь тот человеком или тем же исчадием мрака, пришедшим в сей мир из-за прихоти магов.